«Ничего подобного вы от меня не дождетесь», — с негодованием заявила Мэри. На том разговор и закончился. Джикс оторвал заигравшихся после светов от гольфа и собрал их вокруг троицы командиров. «Мэри хочет поговорить с вами», — объявил он и замолчал, но тут же добавил, только ради того, чтобы все почувствовали, кто, собственно, командует парадом. «Наши планы остаются прежними». Мэри не удостоила его комментариям и начала свою речь. Она обращалась ко всем и каждому из послесветов, заглядывала им глубоко в глаза и улыбалась, непрестанно улыбалась, чтобы они поняли. Она желает им только добра и стоит на страже их интересов. Иногда для убеждения требуются особые усилия, ибо мало кто из послесветов знает, в чем заключаются его собственные интересы. «Кто-то из вас, — говорила Мэри, — потерялся в Междумире уже давно, другие — совсем недавно. Так вот, я здесь для того, чтобы сказать вам, неважно, как давно вы потерялись, важно, что все вы теперь обретены, и я обещаю, что ваша смерть будет радостной и беспечной, начиная с нынешнего дня и до скончания времен. Вот для чего я здесь». Если божественное провидение посчитало нужным разбудить нас до времени, значит, на то есть веская причина. И мы вместе выясним, что это за причина. И тут, словно по воле того же провидения, произошло нечто неожиданное. К ним стали прибывать другие послесветы. Вид у пришельцев был слегка загнанный, словно им пришлось долго бежать. Если бы были живыми людьми, они бы потели и отдувались. «Мэри!» — воскликнул один из них. «Это Мэри! Смотрите, смотрите! Это Мэри!» Новоприбывшие стали продираться между остальными послесветами и, добравшись до Мэри, кинулись к ней с объятиями, едва не сбив с ног. Она узнала их лица. Это были ее дети. Или, во всяком случае, то, что от них осталось. Всего несколько десятков. Некоторые принялись взахлёб рассказывать о покрытом щупальцами монстре, который прогнал их с детской площадки. Но Мэри не придала их россказням никакого значения. Она хорошо изучила законы Междумира, а один из них заключался в том, что любая история вырастала в нечто совершенно невообразимое. Если другие послесветы еще не были убеждены, то с прибытием ее старых подопечных вопрос решился. Любовь и почитание, которые выказали ей новоприбывшие, говорили в ее пользу лучше любых ее речей. Поэтому и кошмарики тоже стали смотреть на Мэри, как на посланницу провидения. «Все хорошо», — сказала Мэри, — «все хорошо». И отныне будет еще лучше. «Надо убираться отсюда», — сказала Джилл Джиксу, уведя его за миниатюрный Тадж-Махал, чтобы Мэри не могла их услышать. «Нам же не обязательно идти в город душ. Мы можем отправиться куда угодно». «Нет», — отрезал Джикс, и она взвелась. «Да на кое оно кому сдалось, твое дурацкое задание? Ты провалился. Все кончено. Признай же это». Джикс посмотрел на нее долгим взглядом, затем протянул руку к ее лицу. И хотя он ожидал, что рассерженная Джилл отстранится, та закрыла глаза и замурлыкала. «Пожалуйста», — произнесла она, использовав волшебное слово, которого, как она утверждала, не было в ее словарном запасе. «Пожалуйста, давай уйдем. Только ты и я. Я даже могу заняться фурджекингом, если ты захочешь». Джикс должен был признать, это выглядело заманчиво. Но он не мог уйти сейчас. Ему надо было узнать, как повернется все дело. «Может быть, скоро мы и уйдем, но не сегодня». Вот теперь Джилл отпрянула, снова запылав злостью, что было для нее куда более привычно, чем мурлыканье. «Почему не сегодня?» «Потому что Мэри вполне может оказаться права. Гранд Эспертар — великое пробуждение. Случай из ряда вон. Что дало ему толчок?» «Да нам-то какое до этого дело?» «А такое, что это может подтолкнуть ее последовать за нами в город душ. Я все еще не теряю надежды, что она согласится». Джилл горько рассмеялась. «Не знаешь ты, Мэри». «Не знаю», — подтвердил Джикс. «Но я знаю, что есть одна вещь более притягательная, чем власть. Это еще большая власть». А в нескольких милях от них Милос метался по мертвому банку и пинал все, что попадалось под ногу. Конторки, кассы, столы. Сломать он, конечно, ничего не мог, но все равно пинал. Как он желал, чтобы хоть что-нибудь разлетелось в куски. Ему бы тогда сразу полегчало на душе. На полу перед закрытой дверью хранилища сидел Лосяра. Он, не переставая, плакал с того самого момента, когда узнал о трагической кончине хомяка. «Он этого не заслуживал!» — выл Лосяра. «Он ничего плохого не делал! Он делал только то, что ты ему приказывал!» «Ну что ты разнюнился, Рёва Козлова! Это случилось, и все, ничего теперь не вернешь!» «Рёва Корова!» — завопил Лосяра. «Это называется Рёва Корова! Вечно у тебя все не так!»